Однако главным украшением уютных минуток стала серия статей «Трущобы». Лето было на исходе, в Нью-Йорке тоже ничего такого не происходило, и читатели заинтересовались раком на безрыбье. Уютные минутки расходились вовсю. Как и предрекал Смит, изменение направления газеты заметно повысило ее тираж. Ежедневно на редакцию сыпался град писем от недоумевающих подписчиков с изъявлениями крайнего неудовольствия. Но, как потирая руки, заметил Билли Винзер, деньги за подписку они уже внесли, а будут они читать газету или нет, это их личное дело. А тем временем появились многочисленные новые читатели, чье число непрерывно росло. Хлынул поток объявлений. Короче говоря, уютные минутки вступили в эру процветания, доселе им неведомого. «Молодая кровь», — небрежно сказал Смит. «Молодая кровь, вот в чем секрет. Газета должна идти в ногу со временем, или она безнадежно отстанет от конкурирующих изданий. Методы товарища Уилберсфлосса, возможно, очень солидны, но слишком уж ограничены и архаичны. Им не хватает перчика. Мы, молодое поколение, уверенно держим пальцы на пульсе читателей. Мы интуитивно отгадываем безмолвные пожелания публики. Мы знаем правила игры от Альфы до Омеги». В этот момент вошел высокородный Малоней, держа в руке визитную карточку. «Фрэнсис Паркер», — взяв ее, сказал Билли, — «я его не знаю». «И я», — поддержал Смит. «У него шляпа трубой», — просветил их высокородный Малоней. «Костюмчик шикарный, а штиблеты так и блестят». «Товарищ Паркер», — одобрительно сказал Смит, — «видимо, отдает себе отчет в важности посещения уютных минуток. Он облегся в праздничные одежды. Справедливо полагаю, что старые соломенные шляпы и мешковатые брюки для столь торжественного случая подходят мало. Он на верном пути. Дадим мы ему аудиенцию, товарищ Винзер». «Что ему нужно?» «Это, — ответил Смит, — мы установим более точно после личной беседы. Товарищ Малоней, пригласите джентльмена войти. Мы можем уделить ему 3 минуты с четвертью». Мопси удалился. Мистер Фрэнсис Паркер оказался мужчиной в возрасте между 25 и 35 годами. У него было гладкое бритое лицо и кошачья походка. Как указал Мопси, он был облачен в сюртук с фалдами, брюки, бритвенная складка которых вызвала на губах Смита одобрительную улыбку, и сверкающие ботинки из дорогой кожи. Перчатки и цилиндр у него в руке довершали внушительную картину. Он бесшумно вошел в кабинет. «Я хотел бы поговорить с редактором», — Смит грациозно указал на Билли. «В этом блаженстве вам не отказано», — сказал он. «Перед вами товарищ Винзер, краса и гордость Вайоминга. Он наш главный редактор. Сам же я, между прочим, я Смит, хотя я являюсь подчиненным, могу в какой-то мере претендовать на частичку этого титула. Формально я лишь заместитель главного редактора, но нас с товарищем Винзером связывает такое глубокое взаимное уважение, что мы практически неразделимы, у нас нет тайн друг от друга, и вы можете обращаться к нам обоим в равной степени. Не присядьте ли?» Он придвинул посетителю кресло, в которое тот опустился с бережностью, диктуемой безупречной складкой брюк. Несколько секунд царило молчание, пока он выискивал на столе место для цилиндра. «Стиль этой газеты сильно изменился за последние недели, не так ли?» — начал посетитель. «Должен оговорить, я никогда не был постоянным читателем уютных минуток. И могу ошибаться, но интерес к злободневным вопросам — это нечто новое, не правда ли?» «Вы совершенно правы», — отозвался Смит. «Товарищ Винзер, человек бурного и беспокойного темперамента, почувствовал, что перемены неминуемы, если уютные минутки хотят возглавить общественное мнение. Методы товарища Уилберфлосса были по-своему хороши, я ничего не могу поставить в упрек товарищу Уилберфлоссу, но...» Общественного мнения он не возглавлял. Он поставлял духовную пищу исключительно детишкам с водянкой мозга и взрослым обоего пола с черепами из непробиваемой слоновой кости. Товарищ Виндзор, чей кругозор более широк, чувствует, что чувствует иной и более обширный круг читателей. Он отказывается ограничить свою деятельность выдаванием еженедельной порции заранее переваренной вышеупомянутой пищи. Он поставляет мясо. Он... В таком случае, извините, мистер Паркер повернулся к Билли. Это вы ведете столь энергичную атаку на владельцев многоквартирных домов в бедных районах? Можете считать, что я, ответил Билли. Смит поспешил вмешаться. «Мы равно ответственны, товарищ Паркер. Если какой-нибудь важный типчик, как, возможно, выразился бы товарищ Малоней, жаждет дать пинка тому, кто стоит за этими статьями, он должен поровну разделить этот пинок между товарищем Виндзором и мной». «Так-так», — сказал мистер Паркер, — «очень откровенные статьи. Горячий материал». Согласился Смит, просто жгучий. «Могу ли я говорить откровенно?» Осведомился мистер Паркер. «Безусловно, товарищ Паркер, между нами не должно быть никаких тайн, никаких умолчаний. Нам не хотелось бы, чтобы, удалившись, вы спрашивали себя, достаточно ясно я выразился, не был ли я излишне туманен. Выкладывайте». «Я забочусь о ваших интересах». Кто посомнился в этом, товарищ Паркер? Ничто не поддерживало нас так в часы пережитых нами сомнений, как мысль, что вы желаете нам добра. В Билли Виндзоре вдруг вспыхнула воинственность. Кошачья вкрадчивость посетителя раздражала его с первой же минуты. Билли был сыном прерий, родины простодушной и прямодушной речи, где смотрят противнику в глаза и режут правду матку. Мистер Паркер был слишком уж обтекаем для человеческого потребления. «Послушайте!» — крикнул он, перегибаясь через стол. «В чем, собственно, дело? Нечего, знаете, вилять. Если вам есть что сказать об этих статьях, так говорите. А наши интересы оставьте в покое, мы сами о них позаботимся. Так что вас свербит?» Смит неодобрительно помахал рукой. «Не будем омрачать поспешностью радость этой встречи. Мне радостно просто сидеть и внимать мистеру Паркеру, какую бы тему он ни избрал, однако время все-таки деньги, а мы люди очень занятые, а потому, любезный сэр, быть может, вам есть смысл отпереть уста, как только это будет вам удобно. Вы навестили нас, дабы указать недостатки в наших статьях. Они в чем-то не отвечают вашим высоким требованиям к такого рода публицистическим произведениям, не так ли?» На гладком лице мистера Паркера не дрогнул ни единый мускул, но к делу он перешел. «На вашем месте я бы прекратил их печатать». «Почему?» — грозно спросил Билли. «Есть причины, по которым вам не следует продолжать, и есть причины, по которым следует, но менее веские». Тут у Билли вырвался звук, не поддающийся словесному описанию, нечто среднее между рычанием и фырканьем. Больше всего он походил на сопящий рык, который испускает бульдог перед тем, как вступить в драку. Ковбойская кровь Билли вскипела. Он стремительно приближался к тому пределу, за которым сыны прерий, не находя подходящего выражения своим мыслям, хватаются за кольты. Смит опередил его. «Мы не вполне уловили, товарищ Паркер, что именно вы имеете в виду. Боюсь, мы вынуждены просить вас изложить суть с еще более подкупающей откровенностью. Вами руководят чисто дружеские побуждения. Вы рекомендуете нам отказаться от статей потому лишь, что опасаетесь, как бы они не повредили нашей литературной репутации».